Все равно жизнь прекрасна. Когда ты стоишь, как богатырь у трех дорог, по какой пойти? По какой хочется пойти? По какой лучше пойти? По какой нужно пойти? А не попробовать ли найти еще одну дорогу? Время серьезное, раздумчивое и решающее. В 1994 году Тара отмечала 400-летний юбилей. Город по-прежнему был красив. Почти все церкви восстановлены, построены новые жилые дома, прекрасный дом культуры с большим зрительным залом, хорошо оборудованной сценой. А в Тобольске давно построен новый театр. Казалось бы, радоваться надо, но вместо деревянного чуда, редкого по красоте произведения искусства, соорудили в Тобольске безликий железобетонный новодел. В детстве я жил счастливой мальчишеской жизнью. Ездил в пионерский лагерь, ходил на рыбалку, участвовал в спортивных соревнованиях, помогал матери по хозяйству. В нашем городке люди сами себя кормили. Почти у всех были огороды, корова, другая живность. А учился я средне. Из всех предметов больше всего любил литературу, поэтому охотно участвовал в литературных вечерах. Помню, мой товарищ, впоследствии один из крупных военных инженеров, моя одноклассница Руфа и я играли в постановке по поэме «Русские женщины» Некрасова. У меня была роль губернатора, и я ходил в военных галифе, которые мне отец прислал с фронта. Естественно, важничал, как всякий чиновник высокого ранга. Забавные мы были. Учительница литературы, которая организовывала эти вечера, с трудом сдерживала смех. Помимо губернатора, я играл отца Варлаама из «Бориса Годунова». До сих пор ощущаю привкус кудели, из которой была сделана моя борода. В спектакле мы почему-то все время ели капусту, и кудели-то лезла в рот. С не меньшим азартом я участвовал в лыжных соревнованиях или в распилке дров для школы. Сибирские морозы жестокие. Дров надо много, и ученики помогали школе. Вот так, без особых интересов, без ясных мечтаний, жил я счастливой мальчишеской жизнью, с радостью игр, горечью ссор с друзьями, с новизной пионерских лагерей, с осенними походами в тайгу, за кедровыми шишками. В июне 1941 года мы услышали по радио, что наступило что-то страшное. Несколько дней спустя после этого из Тары отправлялись на войну десятиклассники. Совсем еще мальчишки. На подбор высокие, ладные. Они весело рассаживались по грузовикам. Зачем грустить? Надаем немцу как следует и встречайте с победой. Люди постарше были полны тревожных предчувствий, особенно матери. Они плакали. Предчувствия их не обманули. Из призванных на фронт вернулись 2-3 человека, а в округе были деревни, куда не вернулся никто. В августе от городской пристани отошел пароход, на котором были наши отцы. Вместе со всеми уходил на фронт и мой. В детстве я любил с ним ездить по полям, когда он был председателем колхоза. Он провоевал всю войну, был тяжело ранен, но вернулся домой и много еще работал на разных постах. И дядя мой вернулся. Только таких счастливых семей были единицы. Я однажды видел в газете фотографию большой семьи. 10 мужиков стоят, один другого старше. Все они воевали, и все остались живы. Просто сказка, уникальнейший случай. В довоенные времена многодетные семьи были не редкостью, но трагическая закономерность — 4, 5 и больше сыновей уходили на фронт, и ни один из них не возвращался. Во время войны в Тару прибывали эвакуированные. Сначала из западных областей Советского Союза, а затем из Дальнего Востока. Опасаясь войны с Японией, семьи военнослужащих оттуда же отправили вглубь страны. В нашем небольшом пятистенке поселились еще 2 семьи, в каждой по 2 детей. Сегодня представить невозможно, чтобы кого-то пустить на постой в свою квартиру. И тогда это было как-то нормально. Мы жили бедно, в тесноте, но дружно. Читали вслух письма с фронта от отца и от мужей наших квартиранток. Вечерами слушали сводки,